Александр Дюма. «Три мушкетера». Для детей пересказал Ростислав Нестеров. Что такое мушкет? Мушкет – это самое обычное старинное ружье. А кто такой мушкетер? Это всего лишь солдат с мушкетом, или, проще говоря, ружейник. Однако, благодаря роману Александра Дюма, слово «мушкетер» превратилось в символ настоящей дружбы. Лихо закрученные усы, длинная шпага, широкополая шляпа, жизнь, полная опасных приключений и запутанных интриг. Вот что мы представляем, услышав слово «мушкетер».